9. Несмотря на то, что комбат вечно мною недоволен, на прошедшем комсомольском собрании меня выбрали в состав комитета ВЛКСМ и секретарем комсомольской организации нашей части. Иными словами, против своей воли стал комсомольским вожаком. Честно этому сопротивлялся, но в итоге пришлось смириться. Особого усердия в исполнении выборной должности я не проявлял. За все время службы провел несколько необходимых собраний, да одно внеплановое, о котором, если придется к слову, расскажу позже. Ежемесячные протоколы собраний в общей тетради, это для возможных проверяющих из бригады или корпуса, добровольно согласился за меня писать армейский товарищ, отличный парень из подмосковного Ногинска. В нашем подразделении служили призывники самых разных национальностей, и все они между собой отлично ладили. Каким-то неведомым ветром занесло к нам таджик из дальнего тамошнего кишлака, у которого к этому времени уже была своя семья, дети, о которых он сильно тосковал, хотя и скрывал чувства от сослуживцев. Он почти не говорил по-русски, плохо понимал его, потому когда к нему обращались, все больше растерянно улыбался или виновато молчал с напряжением в лице. Так как никакого специалиста из такого солдата подготовить невозможно, беднягу определили постоянным дежурным по КПП. Безобидный, застенчивый, малого роста, смуглый и черноволосый, он так прижился на своем посту, что в казарме и на построениях мы его почти не видели. Только изредка, когда в части должно было появляться какое-либо начальство из округа, которому при въезде на территорию следовало доложить по всей установленной форме, встретить браво и открыть ворота по-армейски вышколено, таджика заменяли, убирали с его поста. Деваться ему тогда было некуда, он будто лишался родного крова, потому, обосновавшись в казарме, в самом укромном уголке ее, и думая, что его никто не видит и не слышит, забываясь, начинал тихо петь на родном языке протяжную заунывную песню. В ней чувствовалось столько тоски, что звуки ее невольно рождали в моей душе искреннее сочувствие этому человеку. Изредка мы разговаривали, вернее, пытались разговаривать. Меня поражала незлобливость таджика и природная генетическая покорность. Хорошо, по-видимому, ему было только с самим собой, своими думами и воспоминаниями. В комнате художника полноправным хозяином являлся венгер из Ужгорода Янош Терпак. С этим пареньком, похожим на задиристого воробушка, так он был мал, худ, остронос, подвижен, разговорчив, смешлив и в то же время серьезен, самостоятелен, мы подружились. Между нами не сложилось залихватской дружбы, когда все поровну, и печали, и радости, и ответственность за проступки, и дележка неожиданно полученных вкусностей. Мы жили каждой своей отдельной жизнью, но в то же время нечто серьезное нас соединяло. Ответственность за сказанное, сделанное, обещанное. Порой ради шутки, когда у Терпака не получалось нарисовать хороший плакат, я восклицал: «Эх ты, чурка не русская!» На что Янош обязательно отвечал: «А ты, чурка, не венгерская!» И оба принимались смеяться. Художнику из дома присылали посылки, в которых оказывались большие наборы импортных фломастеров всевозможных цветов. Никогда раньше подобного многообразия оттенков цвета я не видел. Были и журналы для молодежи на венгерском языке. Терпак, переводя на русский язык, читал мне из них новости о том, какие зарубежные группы приезжали на гастроли в Венгрию, что меня тоже удивляло. Мы в СССР и представить себе этого не могли. Ответы различных врачей и психологов на вопросы, порой самые интимные, молодых парней и девушек, и так далее. И разнообразные деликатесы будапештского производства, сладкая горчица в тюбиках, особая сырокопченая колбаса, импортное печенье. Как-то я поинтересовался, откуда все это, и был невероятно удивлен, что по каким-то установленным дням его родители свободно переходят границу СССР с Венгрией, покупают на другой стороне, что необходимо. Мне, живущему в центре России и уверенному, что советская граница – это крепость за семью печатями, из которой просто так не выйти, когда заблагорассудится в нее не войти, этот факт казался невероятным. А тут, оказывается, для некоторых граждан СССР граница в некоторых местах может быть свободно открытой. Потрясающе! В одном из разговоров, хитро улыбаясь, Янош, отвечая на мой вопрос по этому поводу, сказал: «Моя бабушка, не выезжая из своего дома, прожила в трех странах – Чехословакии, Венгрии, а потом пришли русские и позабыли уйти». Теперь, вспоминая это высказывание, думаю, что его бабушка успела дожить до времени, когда не по своей воле стала гражданкой четвертой страны – Украины. Кроме исполнения обязанностей художника-оформителя, Янош выполнял службу почтальона. Имея увольнительную, каждый день переодевался в парадную форму и убывал в город, где в почтовом отделении у площади Сенной получал письма, посылки, переводы, срочные телеграммы, газеты «На боевом посту» и «Красная звезда» и армейские журналы для ленинской комнаты. Именно мой товарищ принес мне первый в жизни перевод с гонораром в размере около 2 рублей. Кстати, неплохие деньги по прежним временам, из редакции «На боевом посту», за заметку, которая называлась «Достигнутое не предел». Другим моим приятелем был литовец Лосинскас, коптерщик, требующий от более молодых солдат, чтобы к нему обращались «Каптенармус». Эта натура — полная противоположность Терпаку. Высокий, шумливый, непокорный. Говорящий со слегка заметным акцентом, он в своем отдаленном от прочей казарменной жизни помещении являлся царем и богом, никого из посторонних туда не допускал. В его ведении выдача нам белья, постельного и нательного, перед баней. У него хранилась парадная форма, ботинки, фуражки. Он выдавал по прошествии года новые кирзовые сапоги, в шкафах коптерки висели наши шинели. Старшина части, непосредственный командир Лосинскаса, приезжал на службу на красных «Жигулях» первой модели. Неподалеку от части, в пригородной деревне, старший прапорщик имел свой частный дом с налаженным хозяйством. Возможно, от этого в его характере угадывалась недоверчивость к окружающим и даже житейская, не криминальная, а так, по мелочи, жуликоватость. Потому старшина знал, кого выбрать себе в помощники, и не ошибся. Жизненный опыт подсказал верно. Лосинскас был прирожденный и бесстрашный аферист. Прапорщик тучноватый, круглолицый, малоразговорчивый и из той породы людей, про которых говорят, что у них глазки бегают. Его помощник, напротив, смотрел на приходящих в его пространство к нему с просьбой сослуживцев повелительно дерзко, взглядом, выражающим твердость и непоколебимость. Лосинскасу было все равно, кто являлся в его хранилище шапок и тапочек, портянок и рубашек, гимнастерок и зеленых теплых рабочих бушлатов. Дальше порога, около которого стоял его маленький, обшарпанный письменный стол, он никого не пропускал, только со старшиной сохранял соответствующую субординацию. Перед комбатом, как и всякий, позволяющий себе третировать ближнего, тех, кто зависел от его воли. Он трепетал как перед силой, преодолеть которую не в состоянии ни при каких обстоятельствах. Призвали Лосинскаса откуда-то из-под Каунаса. В парня была намешана разная кровь, в том числе и польская. На этом языке он вполне свободно разговаривал, особенно любил ругаться. Коптерщик первым сообразил, что из моих попыток написать рассказы можно извлечь выгоду. Он предложил сочинить рассказ на армейскую тему, который затем сам переведет на литовский язык и пошлет в республиканский молодежный журнал. Так и сделали. Написал я рассказ за 2 дня. Лосинскас перевел, переписал набело и послал по имеющимся у него адресу. Опять же, и он получал журналы на родном языке. Ответа ждали месяц два. Наконец, на имя Каптинармуса Терпак принес письмо, на фирменном редакционном конверте которого обратный адрес был написан не на русском языке. В письме говорилось, как мне перевел его содержание Лосинскас: «Это хорошо, что, служа в рядах советской армии, вы пытаетесь сочинять, но пока...» Дальше содержание письма я не помню, только вывод редакции. Текст рассказа не пойдет. Чья главная вина в постигшей нас неудаче, сочинителя или переводчика, определить было невозможно. Но стало ясно другое. Этим путем необходимых денег не заработаешь. Долго, трудно, ненадежно. Больше подобных попыток мы не предпринимали. Однако я продолжал писать материалы в газету. Со временем они становились в объеме все больше, и выходить на полосе стали все чаще. Отсюда росли гонорары. Лосинскас зарабатывал деньги одним ему известным способом. Его деятельная натура, случившейся неудачей, не была обескуражена. Позже, когда срок службы в армии перевалил за один год, весной, накануне наступления летнего тепла, Лосинскас как-то предложил мне перевести из дома гражданскую одежду. У него самого такая давно была приготовлена. В очередное увольнение я привез рубашку, брюки, джемпер, ботинки, и Лосинскас все это спрятал в недосягаемых для кого бы то ни было недрах своей коптерки. С этого времени начались вечерние походы по городским ресторанам. После поверки мы переодевали штатские брюки и рубашки, в районе хозяйственного двора перелазили через забор, выходили на дорогу к областной библиотеке, ловили такси и отправлялись развлекаться. В своем городе, в центральной его части, я знал каждый более-менее значимый уголок. Моему приятелю это и нужно было. Проводили время в ресторанах речного вокзала, гостиниц на откосах, в уютных кафе на съездах. Легко знакомились с молодежью, которая, глядя на наши короткие стрижки, чаще всего считала, что мы только что освободились из мест заключения. Денег хватало. В те времена достаточно было иметь в кармане 5 рублей, чтобы нормально провести вечер. С 10 и вовсе себя чувствовать свободно, не экономя. Шампанское, закуски, второе блюдо, кофе. Нас привлекала не выпивка. Этого заказывали совсем мало. А музыка, танцы, возможность общения вне казармы. Мы оба истосковались по чувству гражданской вольной жизни. Лосинскас имел достаточно свободных денег, чтобы сполна оставлять чаевые. Делал он это по-барски, словно всю жизнь жил на широкую ногу. Притом бросал как бы невзначай несколько фраз по-польски или по-литовски, и официанты опытным глазом сразу узнавали в нем иностранца, что для закрытого городка Горького в 70-е годы было большой редкостью. При этом ведь и внешность моего приятеля, и акцент были не русские. Я не задавался вопросом, откуда у Лосинскаса свободные десятки рублей. Лишь много позже стал догадываться. Перед нашей частью и с левой стороны ее были поля с частными огородами. Сзади глубокий овраг, по дну которого протекала замусоренная по берегам, заросшая осокой и кустами ивы, небольшая городская речушка. А вот справа обосновался большой автопарк такси и автобусов городских маршрутов. Видимо, оборотистый Каптинармус что-то из имущества продавал шоферам и иным работникам. Хотя мы одного возраста, в поступках и в принятии решений мой товарищ выглядел человеком более опытным, пожившим и потому точно знавшим, чего действительно стоит опасаться, за какую черту не следует переходить, а что так, мишура, не стоящая серьезного внимания. Мы в своей жизни очень часто опасаемся того, что совершенно не следовало бы. При этом по неопытности пропускаем удары судьбы там, где легко могли бы подобное предотвратить. В его поступках, в высказываниях порой сквозил здоровый цинизм, не приводивший, конечно, меня в восторг, но и не раздражавший. Столь естественным он был для натуры Лосинскаса. Армейское начальство, которого мы слушались, командам которого подчинялись, для него мишура. Что они могут сделать, если я, например, не выполню их распоряжение? Накричат, объявят наряды, еще что. Пройдет год, уйду на дембель и про их существование на земле забуду. В один из вечеров разоткровенничался Лосинсказ. Так стоит ли всему этому придавать большое значение? Живи, не борзея, не создавая проблем другим, и тогда тебя никто трогать не будет. Если спокойно, трезво о таком выводе подумать, над этими словами поразмышлять, то оказывалось, что Лосинсказ по-житейски во многом прав. Через год, даже меньше, мы распрощаемся друг с другом и, поминая, как звали, в том числе этих подполковников, майоров, капитанов и лейтенантов, уж не говоря о прапорщиках. Когда пришел срок моего дембеля, то литовец, демобилизовавшийся спустя недели две, приехал ко мне домой, и мы на прощание отправились в ресторан Нижегородский. В конце вечера, перед закрытием заведения, бывший каптенармус неожиданно решил поехать прощаться с любимой девушкой. Хотя и был уверен, что мы вместе вернемся ко мне домой. Долго ловили такси. Я уговаривал Лосинсказа вернуться ко мне, но он настоял на своем и на подвернувшейся свободной машине укатил в ночь. Я не знал, где живет его девушка. В мой дом он так и не вернулся. Вновь появился неожиданно несколько месяцев спустя. Еще стояла зима, но дело неуклонно поворачивало к весне. В те года из Вильнюса был постоянный авиарейс до Горького. По-заграничному элегантный, с зонтом тростью в руке, в удлиненном темном пальто. Все так же непреклонно, довольный жизнью, Лосинсказ зашел в мою квартиру. Я искренне ему обрадовался. Наш вечерний предполагаемый маршрут известен. Ночью, идя по неубранному от снега пешеходному тротуару автомобильного Канавинского моста через реку Аку, мы все чему-то громко смеялись, утопая по колено в сугробах. Долго в эту ночь о чем-то разговаривали, сидя в моей уютной комнате со стеллажами книг, с приглушенным желтоватым светом бра, с негромкой музыкой из магнитофонных колонок. Строили планы на ближайший день, когда под утро и, как всегда, неожиданно, мой приятель вдруг заявил, что ему срочно нужно уехать навестить ту самую девушку. Пообещав к вечеру вернуться, довольно улыбаясь, он ушел в ранний предрассветный сумрак зарождающегося ненастного дня. Он не вернулся ни вечером, ни на следующий день. Больше никогда не звонил и не появлялся. Я же вспоминаю сослуживца с необъяснимой грустью в сердце, как о потере.